Арль, 1888. Вчера я видел еще один бой быков, где пятеро мужчин обрабатывали одного быка лентами и кокардами. Один тореадор разбился, когда прыгал через баррикаду. Это был белокурый парень с серыми глазами, обладавший большим хладнокровием. Говорят, он долго будет болеть после этого. Одет он был в небесно-голубое и в золото, вроде того маленького всадника на нашем Монтичелли с тремя фигурами в лесу. Бои быков очень красивы, когда есть солнце и много людей. Ты знаешь, что я в работе подвержен колебаниям, и что эта страсть писать фруктовые деревья будет не всегда. Потом, может быть, я буду писать и бои быков. Мне надо еще колоссально много рисовать, так как хотелось бы сделать рисунки наподобие японских. Не могу иначе, надо ковать железо, пока горячо. После фруктовых деревьев я буду измучен, это все полотна по 25, 30 и 20. Их немного будет, даже если я сделаю еще в два раза больше. Мне кажется, что ими мы окончательно разобьем лед в Голландии. Смерть Мова была самым тяжелым для меня ударом. Ты, наверное, заметишь, что розовое персиковое дерево написано с известной страстностью. Хотелось бы мне затем написать еще «Звездную ночь» с кипарисами или, возможно, со спелой нивой. Ночи здесь очень хороши. Я все время в рабочей лихорадке. Мы должны добиться, чтобы мои картины стоили хотя бы тех денег, что я на них трачу. И даже несколько больше, поскольку у нас и раньше было столько расходов. И этого мы и достигнем. Само собой, разумеется, мне не все удается, но работа идет вперед.